Глава 9. Женя, он же. Ожидайте. А что ожидать, когда рак на горе свистнет? Когда группа крепких мужчин будет браво спрыгивать с вертолета с криками «Вперед, вперед, вперед!» Стрелять на поражение, спасти Ирочку Михалевскую ценой своей жизни? Или когда я рожу крепкое потомство, и Кьорн проникнется ко мне доверием, а мышка – любовью, и я смогу сбежать домой к маме и Васе с крохотным богатырем на руках. Этого почему-то мне не объяснили. А звонить второй раз я побоялась и вернулась в спальню, продолжая изображать покорность. Зная скорость реакции наших стражей правопорядка, я успею позавтракать и пообедать, посмотреть очередную комедию и поиграть в карты, и дай бог, к вечеру кто-то подумает меня спасать. Но я ошиблась. Вначале мне показалось, что мозг выдает желаемое за действительное. Но я слышу рев автомобильного мотора. Я прильнула к окну в тот момент, когда ворота скрипнули, звук мотора стих, а мужские голоса заговорили на повышенных тонах. Да что же это такое? Кажется, мое маленькое приключение – грозит вылиться в большие проблемы с психическим здоровьем и длительным лечением у соответствующего специалиста. За окном полностью обнаженный Кьорн стыдливо прикрывал стратегически важные места ладонями, пока мой бывший начальник, вышедший не так давно на заслуженную пенсию, отчитывал красавца-похитителя за глаза Девит. «Дурдом!» – вырвалось сгоряча. «Женька!» выкрикнула я, увидев лучшую подругу на подножке внедорожника. Вот оно, мое спасение. Я отлипла от стекла и бросилась вниз. Громко топача по лестнице бежала с криком. «Женя! Женя!» Я проигнорировала обнаженного громилу, превратившегося в полуобнаженного, застывшего с футболкой в руках, забыла об обуви и о клыкастом бегемоте, выбежала на крыльцо. «Что ты тут делаешь?» Налетела на подругу и тут же перекинулась на Лео, хватаясь за лацкан на его пальто. «Вы мне поможете?» «Если кто уже может помочь, так это мой бывший босс, Рокотов. Да от одного его недоброго взгляда становится дурно любому». «Сейчас разберемся», – обещает мужчина и подталкивает меня ко входу в дом. «Простынешь, Ирина». «Я хочу к себе домой», шепчу я, глядя ему в глаза. «Я тебя понял». «Вряд ли вы меня понимаете». И еще крепче цепляюсь за мягкую ткань. «Ириш, Женя привлекает мое внимание. Все будет хорошо. Ты же мне веришь?» Аккуратно разжимает мои пальцы. «Верю. Конечно, верю. С Женей мы прошли дипломную работу, ремонт и 2 развода. Каждый свой, конечно». «А как вы тут оказались?» Наконец, в моей голове возникает закономерный для ситуации вопрос. Женя неопределенно пожимает плечами, бросает взгляд на своего супруга, спрашивая без слов, можно рассказывать или нет. «Кьорн», – следует команда от Рокотова, – «забери свою женщину, пока она не застыла». «А, так они знают?» – мое сердце ухает. «Такого поворота я совсем не ожидала». В ту же секунду я вешу безвольные куклы в мужских руках. «Девочки, посидите на кухне пару минут», – продолжает командовать Рокотов. «Позавтракайте, а нам с Кьорном нужно поговорить». «Что значит «позавтракайте»?» Громила опускает меня на стул. «Ирина, сними мокрые носки». Распоряжается, словно мы уже женаты не один год. Мой испуганный взгляд мечется от подруги к бывшему начальнику и обратно. «Давай, что ли, чай согреем?» Женя снимает пуховик. Мужчины покидают дом, закрывают плотно входную дверь, и я вновь прилипаю к окну, только в этот раз к кухонному. «О чем они разговаривают?» «О тебе!» Женя громыхнула чайником о варочную поверхность. «Что значит обо мне?» Я продолжаю сыпать вопросами, не поворачивая головы. «Как вы узнали, что я здесь? Тебя мама попросила меня найти? Или это Вита позвонила? Почему Лео сказал, что я женщина Кьорна? Женя, что происходит? Последний вопрос звучит жалобно и испуганно. Я пока не могу сказать. Подруга подходит и гладит мою спину. А мокрые носки лучше и правда снять. Да черт с ними, с носками! Отмахиваюсь и чувствую, что скоро вести беседу за меня будет Ирен. С ней вопросы короче, и выражения емче и ярче. Женька! Отвлекаюсь от мужчин и трясу подругу, схватив за плечи. Что, блин, происходит? В ответ прилетает милая улыбка. Ты подруга мне или кто? Лучшая подруга. Что-то не похоже, огрызается уже Ирен. А Женька, как заведенная кукла, способная на одну фразу, повторяет. Все будет хорошо. Сейчас они поговорят. Ой, вскрикивает, разворачивает меня спиной к окну, вымученно улыбаясь. Что ты там от меня прячешь? Ничего такого. Но, кажется, наши мужчины сейчас подерутся. Я пропускаю фразу «наши мужчины» мимо ушей. Как подерутся? Почему? Вырываюсь из рук и припадаю к стеклу. А на улице действительно назревает драка. Дурдом, дурдом, дурдом! Ирен больше не может сдерживать эмоций. Для них это нормально. Женя выглядит спокойной. Когда эта драка была чем-то нормальным? Я возмущаюсь, совершенно перестав что-то понимать и не зная, как мне поступать. Ну, подруга старательно подбирает слова. Ну, Ириш, ты сама сейчас все увидишь. Беседа мужчин переросла в спор, а спор вышел из-под контроля. Сквозь закрытые окна проникали обрывки фраз. Думать надо! Удается разобрать в ругани. «Она моя!» Читаю больше по губам разгневанного громилы. «Или слушаешь?» «Она!» «Домой!» Лео указывает в сторону окна пальцем. «Ясно?» Кьорна трясет от злости. Он отрицательно раскачивает головой и делает шаг к крыльцу. «Я сказал нет!» Рокотов хватает громилу за плечи и с легкостью отшвыривает. И тут происходит самое-самое странное и страшное в моей жизни. Я однозначно крепко приложилась лбом о дерево, раз вижу, как мужское тело сотрясает крупной дрожью, оно изгибается, деформируется, идет рябью, и вместо человека на землю опускается огромный волк. Господь всемогущий! Я выдыхаю, хватаясь за подоконник. Волк скалится, щелкает зубастой пастью, бросается на Лео, пытается ухватить, но мужчина ловко уходит от каждого выпада. «Женя! Боже, Женя!» Я повторяла, как заведенная. «Да что же это происходит?» Причитала в тот момент, совершенно не замечая, что подруга лишь с легкой тревогой наблюдает за происходящим, пока я металась вдоль подоконника и заламывала руки. А если закрыть глаза и досчитать до 10, возможно, все изменится. Остановилась и зажмурилась. 9, 8, 7. Ага, конечно, вступила Ирен. Невероятно разумно просто ждать, что само рассосется, как прыщ на... Но даже с закрытыми глазами крики и рычания не пропадали. Я прислушалась к своей хамоватой и рациональной в данный момент половине и вновь прильнула к прохладному стеклу. Зверь наступал на Рокотова. Казалось, он оттеснял мужчину к воротам, но на самом деле хотел подобраться ко входной двери. «Что будет, если Лео его не удержит?» Я указала дрожащим пальцем. «И волк ворвется сюда. Лео не позволит, и все будет хорошо, Ириш». В очередной раз повторила подруга. «Женька, ты ослепла, что ли?» Я тряслась от страха. У меня зуб на зуб не попадал, а она сахар в кружке размешивает. У него же хвост. Ткнула в сторону зверя. «Хвост, Женя!» «Угу. Угу». Я нервно расхохоталась. «А еще уши, лапы и...» Моя ладонь выписывала в воздухе непонятные зигзаги. «Шерсть, клыки!» – добавила с подсказки Ирен. «Мамуля, куда я опять влипла? Ну почему бы мне не послушать тебя и не встретиться с любимым сыночкой твоей подруги, Людочкой Фроловой? Возможно, я давно была бы уже несчастлива замужем во второй раз. Или самой не найти обычного мужичка с обычной внешностью, обычным доходом и совершенно обычными потребностями, а не вот это вот все. Тогда бы я и в лес в этот не приперлась, и в плену у человека волка не оказалась, а сидела бы дома и чай с вареньем пила, да сериал смотрела». «Ага», – добавила Ирен, «а обычный мужик бы диван продавливал, потягивая дешевое пиво. Знаем, проходили». А за окном все больше и больше пугало происходящее. Я оттаптывала сползшие шерстяные носки, переминаясь ноги на ногу, словно застоявшаяся в стойле кобылка. А кобылке хотелось бежать. Бежать, куда ее шальные глаза глядят. Быстро-быстро, чтобы в ушах свистел вольный ветер. «Женька!» Я вновь бросилась на подругу. «Да тише, Ириш, чаем облила». «Ну, конечно, я прямо так сразу и успокоилась». «Женька, говори мне, кто он такой?» «Кто?» «Дед мой, Ильина!» – огрызнулась Ирен. «Рокотова!» – не без удовольствия Женя поправила меня. «Ой!» – пискнула подруга. «Пока я ее пытала, во дворе явно что-то произошло. Что может быть хуже человека, превратившегося в волка?» — спросила я сама у себя и повернула голову. А вот и ответ. Два волка. И второй был крупнее и массивнее первого. Такой высокий, в холке. Не волк, а конь настоящий. Тяжеловоз. «Женя, мной полностью завладела Ирен. Или ты мне все рассказываешь?» «Да, я перенервничала. И прямо сейчас шла на подругу с кулаками». «Или ты меня побьешь, Михалевская?» «Честное слово, побью. Кто это?» Я ткнула пальцем в того, что был меньше и светлее. «Кьерн». «А это?» Я указала на более массивное животное. «Лео». Подруга ответила, сложив свои идеальные пухлые губы в извиняющейся улыбке. «Они оборотни, Ириш». «Какие еще в задницу оборотни?» Я взревела. «Самые обыкновенные, как в фильмах или сказках». «Ах-ха-ха!» Я рассмеялась пугающим смехом. «В сказках!» «Да этот детина поймал меня в лесу. Обещал любить меня, сделать мне крепкое потомство. Даже отпуск для исполнения своих мечт взял десятилетний. Представляешь?» «Представляю», — согласилась Рокотова. А в девичестве Ильина, беззлобно и заливисто хохоча. «Знаешь что?» «Ну что?» «Сейчас приедет полиция и совсем разберется». «Не приедет», — отмахнулась подруга. «Информацию о твоем звонке передали Лео, как главе клана. Вот поэтому мы тут». «Ты хочешь сказать, они везде?» Отчего-то язык не поворачивался сказать «оборотни». «Я точно не знаю, но если хочешь, Ириш, я уточню». «Точно не хочу. Чем меньше я знаю, тем больше вероятность вернуться к прежней жизни». Я лихорадочно соображала. «Да прекрати ты улыбаться, я ведь помню это выражение лица. Ты так смотришь, когда я сморожу глупость». Подруга молчала. «Кьерн не отпустит меня?» «Нет, но...» «Это мы еще посмотрим». Уверенным шагом я направилась к двери. «Ириш, ты куда?» Подруга нагнала меня, на ходу надевая пуховик. «Домой, к Васе, к маме, а главное, подальше отсюда!» Распахнула дверь. С озлобленным рычанием животных моя храбрость дрогнула на мгновение. «Ириш, стой, я обувь тебе найду!» А я понеслась к распахнутым воротам, игнорируя крики, шум, завывание и грохот. Моей целью стала узкая тропа, выложенная плоским камнем, В лесочке я планирую затеряться. Михалевская, не дуркуй! Куда ты раздетая? Туда! Я загласила в ответ. Работая ногами и руками, вырвавшись за территорию дома, я сразу свернула с дорожки. Понеслась по обледенелой земле, петляя затравленным зайцем. Кажется, по этой дорожке я ковыляла на каблуках, думая, что иду в клуб. Точно. Дурацкую статую Амурчика я запомню надолго. Голопопый ангелок с луком и стрелами в руках. Кто придумал, что именно он сможет исправить унылый вид вокруг? Ира! Голос подруги подсказывал, что еще немного, и она меня нагонит. Боже мой! Я перевела дух, игнорируя полыхающие легкие. Я точно двигаюсь в правильном направлении. Вот и мамочка прогуливается с коляской, и старичок с откормленной баллонкой, и девушка склонилась у дерева в поисках чего-то. Они же погибнут. «Беги!» Я крикнула, обращаясь к сгорбленной женской фигуре. «Зачем она ковыряется в строительном мусоре? Наркоманка, что ли? А так прилично выглядит. Волки!» «И кто теперь наркоманка?» Спросила меня вымотавшаяся от пробежки Ирен. «Вот доберусь до конца этого чертового парка и запрыгну в первую попавшуюся попутку. Любые деньги пообещаю, лишь бы водитель увез меня подальше». «Он ведь хороший, Кьорн твой!» Долетела до моего слуха. «Ух, и упорная ты, Женька!» Похвалила ставшую бывшей лучшую подругу. «Но я упорней. Последние метры я преодолевала на чистом упрямстве. Ног уже не чувствовала, и казалось, что я состояла лишь из обалдевших от марафона легких и еле трепыхающегося сердца. «Ой!» Я вывалилась из парка, врезаясь в бочину внедорожника. «Подвезите!» – тарабанила ладонями по тонированному стеклу. «Господи, как же тяжело дышать! Пожалуйста!» «Конечно, подвезу!» Подруга, в отличие от меня, не выпрыгнула из кустов, а культурно покинула парк по дорожке, сняв шапку и обмахивая раскрасневшееся лицо. «И заставила ты нас побегать!» «И как я раньше не заметила двух амбалов за ее спиной!» «Это еще кто?» Я бесцеремонно указала на одного амбала, а потом на второго. «Это...» Женя на мгновение повернулась к мужчинам, а я воспользовалась моментом и пустилась на утек. По крайней мере, мне так показалось. Я неуклюже обежала машину, успела сделать три шага и один прыжок и повисла в воздухе. «Пустите!» – заверещала я. Мои руки зажили своей жизнью, боксируя воздух и изредка попадая по чему-то твердому и голому телу. «Ирина! Ира! Ты? Отпусти, Кьорн!» Голос громилы я узнала с закрытыми от испуга глазами. «Не трогай меня! Слышишь? Никогда не прикасайся!» – кричала до хрипоты в горле. Меня отпустили и поставили на землю, когда я уже почти выбилась из сил. «Так-то! Никогда!» произнесла я с угрозой, грозно сопя. «Господи, стоит передо мной в одних спортивках, скорее всего, на голое тело. Ступни по щиколотку в снежной каше. Волосы взъерошенные, на груди кровоподтек, с губы кровь капает, а глаза шальные, одним словом. Забудь о моем существовании!» Я назидательно вскинула указательный палец вверх. «Нет, Ирина!» Мужчина утерся предплечьем и вид суровее принял. «Не смогу. Его дыхание тоже сбито. Мне без тебя жизни больше нет!» Хмурит на меня свои густые брови. «Я не вернусь, Кьорн. У меня семья есть. Сын!» «Я твоя семья!» – гаркнул громила. «Прости, Ирина, прости! Не могу совладать с собой!» Он поднял свои огромные ладони, выставил перед собой. «Разреши поговорить с тобой». «Не разрешаю», — ответила и огляделась. Меня окружили, словно зайчишку загнали. Двое амбалов, Кьорн, Женя, водитель внедорожника наблюдал за мной, приоткрыв дверь. «Ирина», — Кьорн попытался приблизиться. «Прости меня. Я не мог тебе сразу открыться». «Открыться?» Я опять взвизгнула, чем остановила мужчину. «Да ты меня, как тушку дохлого зайчика, домой приволок!» «Ошибся, Ирина. Я столько тебя ждал. За 300 лет одуреть ведь можно от одиночества». «Прекрати так произносить мое имя. В моем имени одна буква «Р».» И тут до меня дошел смысл сказанных слов. «За сколько лет ты одурел? 300?» Сама спросила и сама же ответила на свой вопрос. «Мне без 2 лет 270, Ирина». Я даже не обратила внимания на это его рычащее «Ирина». Повернулась к Женьке и вскинула вопросительно брови. Она согласно кивнула, и мне совсем подурнело. «Ты старше меня в 10 раз». «Ну разве это имеет значение, Ирина?» «Хватит!» В один момент на меня навалилась усталость. Адреналин перестал бурлить в крови, и мое тело затрясло от холода. Я опустила взгляд на свои ступни. Светлые носки впитали грязь. «Иди домой, Кьорн. Ты замерзнешь и заболеешь. Как и я», — добавила про себя. Мужчина заулыбался, затоптался на месте смущенно. «Ты переживаешь за меня?» «Боже мой! Да он готов любое мое слово перевернуть в свою сторону. Ириш, давай я тебя домой подвезу», — предложила подруга несмело. Она уже была не одна, рядом с ней возвышался Рокотов. Мужчина, как и Громила, был одет частично, и, казалось, он не чувствовал холода. «Мы с тобой поговорим. Ты же хочешь поговорить?» «Хочу». Я находилась словно между двух огней. С одной стороны Кьорн, с другой стороны Женя. И я выберу ее. Все же доверие у меня к верной подруге в разы больше, чем к полуобнаженному и красивому Громиле. «Ну, не здесь же будем говорить. К тебе или ко мне?» — спрашивает подруга. «Ко мне», — я отвечаю, не раздумывая. «Едем», — командует Лео, он жестом отсылает 2 амбалов, открывает заднюю дверь внедорожника. «Девочки, в наших интересах быстрее сесть в автомобиль. Мы привлекаем слишком много ненужного внимания», — говорит твердым голосом. «Кьорн, ты возвращаешься домой». Я ныряю внутрь автомобиля вслед за подругой. Как говорится, из 2 зол выбирают меньшее. «Альфа, ты понимаешь, о чем просишь меня?» Я оборачиваюсь на рычащий мужской голос. «Я не прошу, а приказываю». Вот он, этот тон и взгляд, от которого холодеет все внутри. «Я отзвонюсь, Кьорн». Мужчина мечется вдоль бочины автомобиля. «Я не могу так! Ты же увозишь мою женщину!» Он обходит, упирается ладонями в капот. «Ириш». Женя садится вплотную ко мне, обнимает за плечи. «Может, Кьорн поедет с нами?» «Нет». Я трясусь в руках подруги. «Я его боюсь», — признаюсь шепотом. «Громила не должен видеть меня за темной тонировкой автомобиля и не должен слышать мои слова. Но он смотрит точно мне в глаза. Мужское лицо на мгновение посещает растерянность и непонимание. Он делает 2 шага назад и отходит в сторону. Правильное решение, Кьорн. Лео занимает переднее пассажирское сиденье. Едем», — указывает водителю на дорогу.